тех пор он его не слушал. На диске была запись рок-оперы «Последняя ночь Бетховена», воссоздававшая роковую ночь 26 марта 1827 года, когда боннский гений перешел в мир иной. Хотя темы Бетховена и Моцарта в исполнении ударных и электронных инструментов Транссибирского оркестра не показались ему убедительными, либретто, на которое он тогда почти не обратил внимания, теперь выглядело весьма интригующим. Музыкальный проект, основанный в США в 1996 году. Группа исполняет и записывает концептуальные рок-оперы, в основном на темы Рождества. Перед умирающим гением, как раз в тот момент, когда он готов закончить мифическую десятую симфонию, появляется Мефистофель. Он предлагает вернуть ему душу с одним условием — вычеркнуть из людской памяти всякий след его сочинений. Бетховен колеблется, и дьявол дает ему час на размышление. Тогда Бетховен обращается к другому персонажу рок-оперы — судьбе, и умоляет ее и ее уродливого сына по имени Каприз позволить ему заглянуть в свое прошлое, чтобы понять, какими поступками он навлек на себя проклятие. Просмотрев события своей жизни, Бетховен упрекает судьбу за то, что та подвергла его столь суровым испытаниям. С ним дурно обращался отец-алкоголик, едва не погубивший его музыкальные способности. Красивые женщины, в которых он был безнадежно влюблен, не отвечали ему взаимностью. Его поразила глухота, самое большое для музыканта несчастье. Выслушав упреки Бетховена, судьба чувствует свою вину и предлагает вычеркнуть из жизни композитора самые тягостные события, но он понимает, что без этих горестей и бедствий его музыка была бы другой, и отказывается от заманчивого предложения. Когда по истечении часа Мефистофель вновь появляется перед гением, тот отвечает, что его музыка — главный дар человечеству, и отказывается спасти свою душу ценой отказа от своих произведений. Разъяренный дьявол предлагает ему другую сделку — спасти свою душу, отдав ему недавно завершенную десятую симфонию. Появившийся дух Моцарта уговаривает Бетховена не уничтожать симфонию. В финале рок-оперы публика узнает, что сатана разыграл композитора. Его душа не обречена на вечные страдания и направляется прямо в рай, минуя чистилище. Бетховен, воодушевленный радостной новостью, наконец вручает свою душу Господу, а страшная гроза, бушевавшая над Веной, утихает. Но Каприз, озорной сын судьбы, пробравшись в комнату, где покоится недвижное тело Бетховена, хватает рукопись десятой симфонии и прячет за стеной, чтобы злорадно наблюдать за тем, как люди на протяжении веков напрасно ищут последнее сочинение гения. Когда прозвучали первые аккорды увертюры к «Последней ночи Бетховена», Алисия с Даниэлем содрогнулись при мысли о том, что за жутким убийством Томаса стоит секта сатанистов. Глава 14. Услышав телефонный звонок, лабрадоры Хакоба Дурана залаяли, как одержимые. Мерфи, самый шкодливый из двоих, не дождавшись, когда хозяин, принимавший душ, возьмет трубку, встал на задние лапы и мордой столкнул аппарат со столика на пол. Пока телефон валялся на ковре, животные громким сопением отвечали на возмущенный женский крик, доносившийся из трубки. «Алло, алло! Есть там кто-нибудь?» Дуран, услышав громкий лай своих любимцев, пулей выскочил из души и поднял с пола обслюнявленный аппарат как раз в тот момент, когда женщина на другом конце провода собралась повесить трубку. Услышав человеческий голос, женщина немного успокоилась. «Можно позвать к телефону сеньора Дурана?» «Я не уверен, что хозяин дома. А кто его спрашивает?» Дуран был сыт по горло телефонным маркетингом и, когда не понимал, кто звонит, выдавал себя за дворецкого.